Советское отношение к японским протестам. Журнал «Москва», 4 апреля 1938. В печати сообщается, что комиссар иностранных дел получил протест от японского посла против военной помощи, которую, как он утверждал, правительство оказывает Китаю. Литвинов, как сообщается, ответил, что их отношение к продаже оружия и так далее Китаю находится в полном соответствии с принципами международного права. Он отрицал, что они направляли какие-либо военные отряды или отдельных военных лиц в эту страну для участия в боевых действиях. Добровольцы из многих стран сражались за китайцев, но, насколько было известно, японское правительство не возражало ни против одного из них. Китай и Япония имели равные возможности для получения оружия из-за рубежа. Коммунизм не представляет угрозы миру. Москва, 4 апреля 1938. Достопочтенному Стивену Эрли. Дорогой Стив, с тех пор, как мы сюда приехали, здесь все время что-то неожиданно происходит. В этом нет ничего необычного. В Москве никогда не бывает скучно. Соединенные Штаты, Канада и британские колонии, по-видимому, станут последним надежным хранилищем демократических идеалов. Россия могла бы стать полезным оплотом для защиты международного мира, если бы ее привлекали к этому. Европейские демократии, однако, похоже, намеренно играют на руку фашистам в попытке полностью изолировать великую державу, которая находится здесь, от остального мира и особенно от Франции и Англии. Жаль, но это правда. Фашисты за границей распространяют слухи, что сталинский режим рушится. Ни один дипломат здесь не верит, что армия не верна Кремлю или что их промышленность разрушается. На самом деле те, кто находится здесь, на местах, и кто лучше всех информирован, включая даже представителей враждебных государств, все они заявили мне, что за исключением несчастного случая, убийства или государственного переворота, этот режим хорошо укрепился у власти, имеет успешную армию, добился замечательных успехов в промышленности и очень хорошо проявил бы себя в любом мировом вооруженном конфликте. Лично я не думаю, что мир находится в какой-либо реальной опасности от коммунизма в течение многих последующих лет. Коммунизм не сработает. Здесь это не сработало. Это правительство не коммунизм. Это социализм. Этот социализм был видоизменен и вынужден все более и более присоединяться к методам капитализма и индивидуализма, чтобы заставить машину работать. А толпа у власти, правительство, должно заставить машину работать или потерять работу. Так что старая человеческая природа работает. Поэтому они постоянно вынуждены видоизменять свои методы, в результате чего, исповедуя левые идеи, они на самом деле применяют правые методы. Французский посол сказал мне, что Сталин прибегает к Коминтерну, агентству международной революционной идеи, не из желания, а исключительно как к военной и стратегической необходимости. Сталин, утверждает он, хочет сначала утвердить социализм в России как успешный предметный урок миру. Троцкий выступает за мировую революцию, без которой, утверждает он, не может быть успешного коммунизма. Примечание мемуариста. Дэвис опять не понимает разницу между коммунизмом и социализмом. Социализм — это и есть коммунизм, только неразвитый, его первая стадия. И, пожалуй, Троцкий не сильно заблуждается. Полный коммунизм можно строить только в масштабах планеты. Когда ни в одной стране мира не останется эксплуатации человека человеком, когда будут пущены под пресс орудия войны, когда миром будут править интересы простого человека труда, а не жажда наживы капиталистов и банкиров. Посол Дэвис видит в сдельной оплате труда или в премии за перевыполнение плана признаки капитализма, радуется этому, с нетерпением ждет крушения советской системы. И заблуждается. Капитализм не в этом. Капитализм — это когда рабочий горбатится две смены в день, чтобы прокормить семью, а все заработанное им забирает толстый дядька в шелковом цилиндре, который пальцем об палец не ударил. Вот это капитализм. Социализм никогда не отрицал частную собственность конкретной семьи или человека. Ничего против не имел денежных стимулов к труду, пока еще существуют деньги, которые не нужны будут при полном коммунизме. Социализм с капитализмом спорил ровно в одном. Кому будет принадлежать завод? Народу или денежному мешку, неизбежно сросшемуся с бандитами и демократической, в кавычках, властью? Отличие такое маленькое, но именно оно определяет все. Когда в 90-е всем объявили, что зарплаты больше не будет или ее задержат на полгодика, не будет санаториев по профсоюзным путевкам, ну, если ты не в «Газпроме» начальником, да и с пенсиями какая-то ерунда, вопрос был не в заводах. Заводы вот они, стояли еще целехонькие, давали продукцию ничуть не хуже. Просто между рабочим и продуктом влез тот самый дядька в шелковом цилиндре, набил мошну неправедными денежками и укатил с девицами в Куршавель. Именно о таких парнях в цилиндрах так горестно переживает посол Дэвис. Нет им места в Советском Союзе. Попросту нет. Продолжаем. Независимо от того, будет ли это Сталин, Троцкий, Тухачевский или кто-то другой, кто руководит этим правительством, на мой взгляд, эти люди здесь будут обладать все возрастающей и огромной силой как в европейских, так и в мировых делах. Это так из-за огромной человеческой мощи и богатства, которое находится здесь. Это также потому, что эта человеческая сила только что пробудилась к своим возможностям. Всеобщее образование, техническая подготовка, разрушение кастовых барьеров и открытие новых возможностей повсюду уже дали молодым людям этой страны почувствовать вкус крови. Наука и капитал продемонстрировали, на что способна промышленность и что означает промышленное развитие. Показали землю обетованную с более высоким уровнем жизни. Деревенские парни, только что от цехи, полные силы, энергии, энтузиазма, идут в город, им не откажут. И не имеет никакого значения, кто является правительством. Этим силам не откажут. Эта страна находится в таком положении экономического развития, которое, на мой взгляд, соответствует тому положению, в котором находились Соединенные Штаты 60 лет назад, и возможности здесь огромны. Номер 1149, Москва, 12 апреля 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Поездка во внутренние районы Советского Союза, бакинские нефтяные месторождения и так далее. Сэр, я сейчас планирую трехнедельную поездку, чтобы лично осмотреть бакинские нефтяные месторождения в Азербайджане, промышленные разработки в Донбассе и на Кавказе, некоторые санаторные проекты в Советском Союзе и колхозы Юга России. Доклады по этому поводу будут дополнять информацию, полученную и сообщенную в связи с моими поездками в прошлом году. Они должны представлять ценность для департамента при оценке как политических, так и хозяйственных аспектов этой ситуации. Этот план предполагает отсутствие в Москве со 2 по примерно 25 мая. Однако в течение этого времени я буду поддерживать телефонную связь с канцелярией в Москве и никогда не буду покидать территорию Советского Союза. Если бы в Европе возникла чрезвычайная ситуация, это, конечно, изменило бы план. Однако, если департамент не даст иного указания и, в соответствии с вышеупомянутым обменом телеграммами, я планирую отсутствовать в Москве со 2 по приблизительно 25 мая. Имею честь оставаться, сэр, с уважением. Джозеф Дэвис.